Матерь Агни-йоги. Никакие земные богатства или положения не заменят собою ничтожество духа. Ничтожество остается ничтожеством, и, переходя в тонкий мир, яро пожинает оно плоды от малости и никчемности своей. Особенно печальное и безнадежное зрелище являются собой те, кто лишил себя психической энергии. Отсутствие Агни делает человека пустой оболочкой. На земле можно его либо накопить, либо растратить. Накопленный Агни неотъемлем. Сознательное накопление психической энергии будет самым полезным и прибыльным занятием на земле. При этом хорошо помнить, что лучшим накопителем будет мудрая раздача этой энергии, ибо закон гласит, что дающий получает.